Он сел в кресло напротив, положил атлас на колени и стал смотреть на елку в ожидании Пелагеи. Где они достали такую прекрасную елку? С Беркаси ему было трудно. Он, в общем, не знал, какие там порядки. На всякий случай прихватил паспорт. Народу было немного. Очереди было две. Спросить, куда следует встать, он почему-то не мог и встал в ту, что покороче. Люди приходили и уходили, дверь хлопала за ними. И вдруг распахнулась с особым грохотом. Вошли двое, небритые, в ватниках и сапогах, с полевыми сумками. Ни на кого не глядя, молча прошли в угол, вытащили два кресла, составили их корытцем, подвинули к креслам два стула и сели, по-прежнему какие-то удивительно отдельные от всех. Они трясли свои сумки над креслами. Из сумок сыпались скомканные шариком деньги. Сыпались целая гора. Все-таки высыпав, они тщательно смотрели в сумки, как в подзорные трубы. Но в сумках и действительно ничегошеньки не осталось. Потом они разглаживали бумажки и складывали пачками, трешки к трешкам, рубли к рублям. Эти необыкновенные люди нравились Алексею. У него мелькали всякие картинки, вроде таких, что у них по кольту на боку. И вот они достают эти кольты, все поднимают руки, а они двое чистят кассу. Очередь была хоть и короткая, но не та. И Алексей, рассердившись, перешел в хвост той, что подлиннее. Тут он заметил в руках впереди стоящих облигаций и обозлился еще больше, как он сразу не заметил. Те двое все гладили и считали деньги, и Алексей снова успокоился, глядя на них. Так он спокойно стоял в очереди и уже был у самого окошка, как те двое вдруг заговорили, не разобрать что, и стали складывать деньги обратно в сумки. Сложили и ушли, по-прежнему никакого отношения ни к чему не имея. «Ничего не понимаю», — подумал Алексей, — но застучала по стеклу сердитая кассирша. И действительно, очередь была Алексея. Краснея, он сунул в окно облигации. Дальше все произошло как бы мгновенно. Какая-то старушенция дала ему 60 рублей. И паспорта у него не спросили. Дома Алексей ждал звонка. Ася не звонила. Это дьявольское неудобство, думал Алексей, когда у человека нет телефона. Ася позвонила только в 11:00. Сказала, чтобы приходил завтра с утра. А что, ее сегодня не было? Ведь бегала. Перед сном он читал «Моби Дика». «31 декабря. Все было очень хорошо. Дверь открыла сама Ася. Была она в пальто, но еще не застегнутом. Под пальто тот же халатик. Она обрадовалась, чмокнула его в щеку. «Вот и хорошо, милый. Вот спасибо, что пришел. Ты всегда такой точный, просто прелесть. Не то что я. А я, понимаешь, очередь в парикмахерской держу», — она улыбнулась. «Тут напротив. Ведь мы же сегодня с тобой встречаем». Она сделала ударение на «тобой» и замечательно на него взглянула. «Я должна быть красивой». Она улыбалась, Алексей таял. Вокруг светлело, и что-то излетело в нем, как стая. Он взял ее за руку, потянул к себе. «Не надо, Алеша, не дразни. Сейчас мы в парикмахерскую пойдем, ладно?» Алексей сразу выпустил Асю, но был счастлив. а я деньги достал».